Глава первая. Ступеньки, ступеньки и еще раз ступеньки. Я уныло пересчитывала их, взбираясь по узкой винтовой лестнице на самую вершину одной из четырех башен. Впереди меня бодро топал остальной экипаж Надежды, а на плече вольготно устроилась грязная, встрепанная ворона со все еще дымящимися прорехами в оперении. В который раз за последние полчаса я спрашивал себя, нафиг мне вообще сдалась эта птичка. Хотя, даже припертая к стене, под прицелом Деза, она упорно не собиралась улетать, только глаза зажмурила и мелко тряслась. Я себя, помнится, еще почувствовала садисткой со стажем и решила не доканывать птичку. Впоследствии бутерброды и бесплатный сок в главном зале второго этажа только укрепили меня в этом решении. Ворона же оказалась не промах. Проследовав за мной, птичка эта с не меньшей скоростью поглощала продовольственное изобилие, сообщив немного обалдевшему экипажу, что она со мной. Ее спасло от расправы только то, что я подавилась бутербродом и в тот момент была сильно занята. Что касается экипажа, то он был довольно интересен и, я бы даже сказала, примечателен в своем роде. Так как корабль небольшой, и основную его часть занимает как раз-таки грузовой отсек, то на долю экипажа отводится совсем уж скромное пространство. А потому и экипаж-то составляют всего 4 единицы, одной из которых я и намеревалась стать. Остальные 3 места уже были разобраны, впрочем, они все равно были не моей специализацией. Капитан. Высок, коренаст, на правом глазу повязка, волосы взъерошены, вид зверский. Зовут Солт. Возраст? Хрен поймешь. Но где-то в районе 30, внешний вид типичный претурианец. Мраморно-белая кожа, синий глаз, острые парные клыки на обеих челюстях и впечатляющая сила. Второй, технарь. Невысокий, тонкий, как змея. И по виду такой же опасный, цвет кожи, а точнее чешуи. Хорошая защита рядом с ядерным реактором, черный. Но может меняться в зависимости от желания или настроения. Волосы заплетены в длинную косу. Каждый такой волосок разрежет даже сталь. Глаза имеют 2 пары век, горизонтальную перепонку и вертикальные кожистые веки. Явный Зерат. Откликается на кличку Найт. Третий пилот. Дейкон. И этим все сказано. Для непосвященных... Дейконы могут менять свой вид, пол, возраст, да и вообще внешность, когда только не пожелают, за считанные секунды. Из-за чего считаются прирожденными шпионами. Но не все дейконы согласны с этим мнением. Вот и осваивают разные профессии, с трудом пробиваясь к желанной цели. Доверие им ноль в периоде, а потому не пускают несчастных на разные руководящие и не очень посты. В данный момент... Он выглядел как высокий, светлокожий мужчина с белым шелком вьющихся волос, касающихся плеч, и светло-голубыми глазами, способными покорить любую женщину, кроме меня. Вы спрашиваете, а как же я его тогда узнала? Да очень просто, мне сообщил сам наниматель, тот самый привратник, между прочим. Когда приволок чуть ли не за шкирку в комнату. Да, кстати, его зовут Люц, пилота, естественно. И вот теперь, объевшись бутербродов и морщась от запаха паленых перьев, зевающей на плече вороны, я поднималась по этим нескончаемым ступенькам, угрюмо рассматривая спины своих будущих компаньонов. Спины упорно молчали, а сами компаньоны не переставали выражать мне море презрения и безразличия. Была бы их воля, и я бы уже вылетела отсюда вверх тормашками вместе со своими планами и багажом. В чем причина такого отношения? О, она очень и очень проста. Представьте, огромный зал, тишина. Трое мужчин, красиво расположившихся на подоконнике и грызущих бутерброды, и одна маленькая, встрепанная, грязная фигурка, пытающаяся одновременно пригладить растрепанные волосы и спихнуть с плеча тяжело дышащую ворону. Ну что ж, радостно потирая руки, вышел вперед мой будущий босс. Кто он есть, мне было объяснено еще во дворе. Знакомьтесь. Все трое с любопытством на меня уставились. «Ваш последний член экипажа». «Шлюха?» — вежливо уточнил Солт. Я почувствовала, как багровеют уши, и Дес сам собой ложится в ладонь. «Нет», — невозмутимо сообщил босс, — «боец». Ужас в глазах экипажа. «Ее зовут Илия, и она специально выведенный мутант, так что на хрупкость телосложения и пол можно не обращать внимания». «Вы издеваетесь?» — тихо и очень жестко уточнил Кэп. «Мы с Вороной демонстративно пошли есть бутерброды, делая вид, что не замечаем, как нас испепеляют взглядом. Она — девка. Какой нахрен боец?» «Неплохой», — улыбнулся босс, — «и даже очень». Короче, вот так и прошло знакомство с соратниками. На душе было муторно, живот удивленно бурлил аж 20 бутербродами и раздумывал, не вернуть ли миру столь щедрый дар. А ступеньки все не кончались, блин. И тут мы пришли. Я все еще не веря в такое счастье, пыхтя залезла на последнюю ступеньку и радостно растянулась на полу, прислонившись спиной к стене и блаженно закрыв глаза. Народ в шоке смотрел на предположительно самого выносливого члена экипажа. Объяснять всем и каждому, что я уже месяц живу в экстренном режиме, практически без сна и отдыха, было лень. Да и потом, прикольно было посмотреть на их все более и более мрачнеющие рожи. Разорвал ледяное молчание бас шефа. «Прошу всех устраиваться в этих креслах, я введу вас в курс дела». Парни зашебуршались, послышался скрип двигаемых кресел и шорох одежд. Я лениво приоткрыла правый глаз, обозрела каменно-невозмутимые физиономии команды и снова его закрыла. Тишина. Угрожающе сообщил шеф. Я растянула губы в улыбке и не двинулась с места. Зато ворона бодро вспорхнула с плеча и радостно брякнулась в последнее свободное кресло. Народ напряженно молчал. А я подумывала, как бы мне хоть немного поспать, пока шеф будет бухтеть о том, как он нам всем тут рад. «Так, ладно», — рявкнул шеф, смачно сплюнув на пол в моем направлении. К счастью, не доплюнул, а то пришлось бы убить. «Экипаж в сборе, я вам всем предельно рад». Стекла в окнах испуганно задребезжали, я поняла, что поспать не удастся. «Теперь...» — я поползла в прямом смысле к креслу с вороной. Экипаж отвлекся от криков шефа и с любопытством за мной наблюдал. Шеф на такие мелочи не реагировал. «Корабль стоит в ангаре. База здесь, на острове. Жить, жрать и спать будете в замке. Ваши комнаты уже подготовлены». Ворона с воем пролетела мимо носа капитана и врезалась в стену. Я старательно устраивалась в кресле, забравшись на него с ногами. Шеф побурел. Я ему ободряюще улыбнулась. «Далее. Первый заказ уже получен, так что вылетайте завтра рано утром». Я поморщилась. Опять не высплюсь. «Контракты у вас под креслами. Достаньте и подпишите их». Все удивленно полезли под кресло. Я тоже перегнулась и с любопытством туда заглянула. Контракт там и впрямь был. Пыльный, старый и на непонятном языке с кучей закорючек. Вытащив сей монументальный труд листов на цать, я включила дешифровщик в браслете и принялась изучать перевод, вводя по листам лучом. Народ притих, с интересом за мной наблюдая и старательно делая вид, что они тоже изучают закорючки. «Так», — откашлялась я, чем приковала к себе внимание аудитории. Шеф смотрел с подозрением, команда с надеждой, замаскированной под презрение. «Пункты с 678 по 900 я вычеркиваю. Также мне не нравится третий и 1789 о том, что в случае порчи груза мы становимся вашими пожизненными рабами. А так я согласна». Послышался шелест бумаги. Все старательно вычеркивали названные пункты, шеф бурел на глазах, но не возражал, прекрасно понимая, что тогда я зачитаю перевод, к примеру, пункта 809 о нашем полном согласии на трансплантацию органов, если они срочно понадобятся родственникам шефа. Я улыбнулась и поставила на бумагах свою размашистую подпись. Народ последовал заразительному примеру. Ворона нагло забралась мне на колени, игнорируя мое удивление и готовая к новым подвигам. Бить я ее больше не стала. Такой героизм на грани с тупостью мне нравился. «Кхм-кхм», — прокашлялся шеф. «Можете идти. Прислуга покажет ваши комнаты. Завтра в 8:00 всем собраться внизу в столовой». И он гордо вышел, а я осталась одна на растерзание будущим соратникам. В данный момент я буквально тонула в море внимания. Мне явно надо было что-то сказать. Но сказала не я, а ворона. «Прибью». «Так, ребята, мы с ней». Меня ткнули крылом. «Девочки серьезные, так что просьба без наездов и строго по одному, а то прибьем нафиг». Я тяжело вздохнула. Ко мне подошел Кэп, внимательно на меня посмотрел и... двинул в челюсть. Резко, быстро, без замаха, тело среагировало само. Плавный уход в бок, перехват конечности, захват ее ногой и сильный рывок вниз до треска ломаемых костей. Все заняло меньше 1/100 секунды. Слишком быстро даже для тени. Ускорение вообще мой конек. «Еще будут вопросы?» — скромно уточнила я, уже направляясь к двери и держа за крыло ошарашенную ворону со стекленевшими глазами и распахнутым клювом. Вопросов больше не было. Капитан спокойно сращивал кость, придерживая поврежденную конечность здоровой рукой. «Что ж, вот и хорошо, а мне пора в душ. В первый раз за этот месяц. Я не буду мыться!» Я только усмехнулась, безжалостно полоская птичку в мыльном растворе с примесью жидкости против паразитов любого вида. Ворона отбивалась вовсю, но ущипнуть меня так и не смогла. Когда мне надо, я могу быть очень быстрой. Так что первой сдалась она, со скорбным видом принимая все ужасы новой жизни. «Звать-то тебя хоть как?» — спросила я, заворачивая пернатую в полотенце и сажая ее на край ванны. Ворона удивленно нюхала чистую ткань, трогая ее и даже пробуя на вкус. «Карая! Какое красивое имя, а главное, как подходит!» На меня смотрели две черных пуговки глаз. «А чего ко мне привязалась? Я уже раздевалась, пробуя ногой».